Приложение 2. Пример плана 90 дней. План 90 дней 1 для компании. Цель – вырасти в два раза. 1 июня 31 августа 2026 года. Целевой показатель – выполнить и вычеркнуть минимум 40 задач. Формула успеха. Первое. Добавить X2 на сайт влога и в другие точки контакта. Полина. 3. Второе. Сделать и реализовать план больше лидов. Полина. 3. Третье. Сделать и реализовать план выше конверсия. Родион. 3. Четвертое. Сделать и реализовать план меньше отток. Дарья. 3. Пятое. Сделать и реализовать план выше средний чек. Родион. 2. Шестое. Сделать и реализовать план повторные продажи. Дмитрий. 3. Продажи. Первое. Сделать критерии клиентам ДК. Валерий. 1. Второе. Сделать и добавить в CRM критерии Маккей Матвеев 66. Валерий. 2. Третье. Сделать договор на сервис на две страницы по Legal Design. Полина. 2. Четвертое. Запустить операцию «Перехват клиентов у конкурентов». Дарья. 1. Пятое. Провести 4 мозговых штурма по технике ББДЧ. Валерий. 2. Шестое. Сделать дресс-код менеджера по продажам. Татьяна. 3. Седьмое. Проработать план выхода на РФ. Продажи через дилеров. Валерий. 3. Восьмое. Сделать программу прокачки продавцов. Дарья. 2. Девятое. Распродать остатки. Блиц-неделя. Валерий. 3. Десятое. Посчитать и визуализировать LTV. Валерий. 2. Одиннадцатое. Сделать визуализацию графика 7 встреч по ключевым клиентам. Родион. 2. Двенадцатое. Стартовать продает каждый. Татьяна. 2. Продуктовая линейка. Первое. Распределить по ЖЦП наши продукты, услуги, проанализировать, представить выводы. Полина. 1. Второе. Проработать расширение товарного ассортимента, представить. Андрей. 2. Третье. Сделать чек-лист запуск блокбастера. Полина. 2. Сервис. Клиентоориентированность. Первое. Сделать склад мечты. Елена. 3. Брендинг. Первое. Зафиналить позиционирование. Полина. 3. Второе. Найти двух партнеров по коллабам, запустить проекты. Валерий. 1. Третье. Сделать компрессор с вышиванкой. Полина. 1. Четвертое. Выступить перед студентами профильных вузов. Сергей. 3. Пятое. Сделать крутую миссию. Татьяна. 3. Шестое. Прокачать на максималках личный бренд CEO. Наташа. 3. Маркетинг. Первое. Презентация для встреч с клиентами. 3 варианта. Полина. 3. Второе. Сделать руководство, как бесшовно сменить поставщика. Полина. 2. Третье. Сделать QR-код на оборудование, заказать компрессор. Полина. 1. Четвертое. Провести мозговой штурм и сделать формулу ценности, обучить продажи. Дарья. 2. Пятое. Проработать все возможности продвижения продуктов, подача, продвижение, продажи. Полина. 3. Шестое. Провести упражнение «Можно лучше». Полина. 1. Седьмое. Провести КНР-тест, найти новые инструменты. Полина. 2. Восьмое. Сделать на сайт баннер «Чем мы лучше». Полина. 3. Девятое. Добавить на сайт 30 «Почему мы нравимся клиентам». Полина. 3. Десятое. Реклама в профильный журнал «Еще никого не уволили за». Полина. 2. Одиннадцатое. Сделать новые визитки с оборотом 10 причин работать с нами. Полина. 3. Двенадцатое. Добавить на сайт 100+ нас рекомендуют. Полина. 2. Тринадцатое. Сделать 10 точек контакта на 5. Полина. 2. Четырнадцатое. Сделать мерч для экспедиторов. Полина. 1. Пятнадцатое. Сделать наглядную продуктовую карту. Полина. 2.